Глава 14. По следам запахов. Хозяин кладбища несся вперед, обдирая бока о стены, которые, не выдерживая ударов массивного тела, осыпались у него за спиной. Слуги, сперва бежавшие за ним по пятам, тоже не выдерживали гонки с пронырливой пиявкой и быстро отставали. Те же, кого хозяин посылал по следу в Зоровых, разбрелись по нижним коридорам и вместо того, чтобы найти врагов хозяина, сами потерялись. К тому же в поисках выхода из ядовитого бассейна бестолковые монстры разворотили несколько резервуаров, поставляющих питательный суп для цветка, и, боясь наказания, не торопились попадаться на глаза хозяину. А хозяин все скользил и скользил вперед. Он знал несколько выходов с нижнего яруса и был уверен, что одним из них воспользуются его непрошенные гости. Скоро он оказался у ближайшего перехода с яруса на ярус и шумно втянул воздух ноздрями. Пахло гниющими костями и разлагающимися покойниками, но и из этого букета хозяин вытянул ниточку живого человеческого запаха, в котором расслышал совершенно особенный запах мальчика. Но было ясно, что запах идет издалека, и люди пошли по другому пути. Хозяин сжался и потек дальше.